Глава 4. Колхоз назвали «Крейсер Аврора». Вступили в него все хозяйства княжина, а всего их было 22. Председателем избрали молодого однорукого мужика Пантелея Титова, бывшего матроса. Лебеди отдали в общее хозяйство старую кобылу, мерина императора, и одну корову. Хлев сразу опустел, и пеструшка, другая корова, камолая, с большим выменем, казалась там сиротой и все время тоскливо мычала. Отец не хотел записывать Граню в колхоз, дело еще неизвестное, да и дома много работы. Но дочь настояла. Лебедь, мягкий, нерешительный человек, пробормотал только: «Ну, Гранька, чистый дед, добром не кончишь». Сам он работал на конюшне, мать — на скотном дворе. Братья ходили в школу. На колхозные работы собирались чуть свет. У конюшни повесили надраенный до молодого блеска колокол, и Пантелей делал побудку. Звонил он красиво, по-морскому, с оттягом. Звон еще переливчатым эхом катился из лесу, а ближние колхозники уже подходили к конюшне. Собирали летом старым лад. Минут пять поговорят и разойдутся по работам. Кому в лес за жердями председатель скажет ехать, кому картошку полоть, а мужикам амбар крыть, лес тесать на новый скотный двор. У стариков забота — грабли, вилы, косы. Да мало ли дел в артельном хозяйстве. И скажет, бывало, седой маршал: «Давай, давай, панька, командуй, рубаха мокра, да брюхо сыто будет. Вон и старые анбары поновлять пошли. Даст бог, понадобится». «Да ты понюжни, понюжни, кого ленивого!» — грозным голосом советовал маршал. Но понюжать председателю не надо было. Всю эту маленькую деревню охватил радостный азарт новой коллективной работы. Как-то так хорошо и без обиды выходило, что никто не хотел отставать от других, и каждый был на виду у всех. Граня с непонятным ей восторгом чувствовала эту перемену и была особенно горяча и весела в работе. Перед молодьбой бабы чистили гумно. День был жаркий, и толстая, маленького роста лебедуха так разморилась, что то и дело бросал лопату, вставал на колени перед ведром, припадала ртом к холодной воде, и бабы со смехом на нее кричали: «Поворачивайся, лебедуха, а то мужик тебя любить не станет, он у тебя грозный». А лебедуха, изумленная и виноватая, смотрела на баб и будто спросить хотела: «Господи, что это на свете-то делается?» Граня, глядя на мать, смеялась чему-то безудержно. Много ей удивительного было в этой новой жизни родной деревни. По вечерам часто стали ходить друг к другу в гости, а если у кого были именины, то собирались компанией большой и песенной. Да и старикам не сиделось дома. Им все хотелось посмотреть, как работают, что делают. Однажды на дальнем поле около леса бабы дергали турнепс, и к ним приплелась прямо папашня старуха Александра, жена маршала. Александра прежде и на свой двор редко показывалась. «Зачем же ты, бабушка, по полю-то ходишь? Сидела бы дома», — укорила ее Граня. «Ой, девка, старик уплелся куда-то, мне не сидится одной-то». «Да как же ты ходишь? Упадешь и не встанешь, и кричать не можешь». «Оно и так верно», — прошамкала маршалиха и задумалась, будто сейчас только узнала, какая она старая. «Верно, девка, чую-то я плохо и вижу плохо. Умирать надо бы. А жить-то все равно хочешь, бабушка?» «Нет, Граня, я бы умерла. Работать не могу. Посмотрю, все работают, а я не могу. Я бы умерла». Хотела Граня спросить у маршалихи, не написал ли Колька письма. Жила она своей тайной радостью и надеждой на письмо от Кольки. Но оглянулась. Близко бабы. Услышат, засмеют.